радиогалактики. Астрономы древности были весьма ограничены тем, что могли вести наблюдения лишь в оптическом, видимом диапазоне спектра излучения. Этот диапазон 4000-8000 ангстрем составляет всего лишь малую часть спектра возможных длин волн. Современные астрономы разработали различные методы, сделавшие доступным исследованию невидимый спектр. Это гамма-астрономия на волнах короче 0,01 ангстрема, рентгеновская 0,01-100 ангстрем, ультрафиолетовая 100-4000 ангстрем, инфракрасная 8000-10 степени ангстрем, микроволновая астрономия 0,1-10 сантиметров и радиоастрономия 10 сантиметров-100 метров и более. Многие из этих областей астрономии впервые получили развитие в 70-х годах, так как наблюдения в этих диапазонах длин волн можно проводить только в открытом космическом пространстве. Например, излучение в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах не проникает сквозь земную атмосферу, рисунок 31. Это весьма счастливое обстоятельство, поскольку иначе жизнь на Земле была бы уничтожена ультрафиолетовым излучением Солнца. До 1970 года астрономы не имели возможности изучать эти спектральные диапазоны, и важная информация о Вселенной оставалась недоступной. Ограниченность астрономии в видимой области электромагнитного спектра имела целый ряд следствий. Так, в оптических длинах волн можно исследовать лишь ближайшие к нам области Млечного Пути. Млечный Путь содержит огромное количество межзвездного газа и пыли. Считается, что маленькие твердые частицы межзвездной пыли состоят из графита и очень твердого материала, похожего на кварц, а характерные размеры этих частиц сравнимы с длиной волны света. Такие пылинки сильно рассеивают и поглощают электромагнитное излучение с длиной волны, сравнимой с их размерами. Следовательно, астрономы, ведущие наблюдения в оптическом диапазоне, могут видеть в плоскости Млечного Пути не далее, чем на несколько тысяч световых лет, хотя случайно попадаются дыры, через которые можно заглянуть поглубже. Однако наша галактика почти абсолютно прозрачна для волн радио, инфракрасного и рентгеновского диапазонов. Радиоастрономы повседневно изучают центральное ядро нашей галактики, область, которую невозможно заснять фотокамерой земного телескопа. Вне Млечного Пути оптические наблюдения удается производить на больших расстояниях и тем самым изучать далекие галактики. Однако развитие радиоастрономии в 50-х годах позволило заглянуть в новой глубины Вселенной. Было обнаружено много очень далеких внегалактических источников, при этом помехи, вносимые нашей собственной галактикой, были незначительны. Внегалактические радиоисточники обычно не испускают спектральные линии, характерные для излучения горячего газа. Их излучение имеет непрерывный спектр, в котором нет какой-либо выделенной частоты и напоминает шум или атмосферные помехи. Примечание диктора. Далее на странице 80 следует рисунок 31. Прозрачность земной атмосферы для излучения. Излучение с длинными волн, соответствующими ультрафиолетовому, рентгеновскому, инфракрасному и микроволновому диапазонам спектра, как правило, не достигает поверхности Земли из-за поглощения в верхней атмосфере, обусловленного молекулами озона, кислорода и водяного пара. Конец примечания диктора. Тем не менее, в спектре радиоизлучения встречаются и отдельные линии. Наиболее хорошо изучена линия на волне 21 см, соответствующая излучению водорода, но эти линии сравнительно слабы, и их нелегко измерить в излучении, приходящем от очень далеких галактик. Некоторые космические источники радиоволн удается отождествить с галактиками, наблюдаемыми в оптическом диапазоне, что позволяет определить расстояние до этих объектов. Однако во многих случаях не обнаруживается никаких оптических двойников, и тогда радиоастроном обращается к простому приему подсчета радиоисточников с тем, чтобы извлечь космологическую информацию из радионеба. Известно, что в нашей галактике число звезд, доступных нашему наблюдению, растет по мере того, как мы получаем возможность видеть все более слабые звезды. Даже в маленький телескоп Млечный Путь выглядит неизмеримо богаче, чем мы его видим невооруженным глазом. Примечание диктора. Далее на странице 81 следует рисунок 32. Карта радиоисточников. Эта карта небольшого участка неба была получена с помощью радиотелескопа Кембридж, Англия, диаметром 1,6 км. На самом деле он состоит из нескольких радиотелескопов меньшего диаметра, которые ведут наблюдения в фазе. Каждый набор пиков соответствует радиогалактике или квазару. Здесь зафиксировано гораздо больше слабых радиоисточников, чем обычно удается наблюдать на подобных картах радионеба. Поскольку слабые источники расположены на больших расстояниях, и мы видим их такими, какими они были в далеком прошлом, напрашивается вывод, что в прошлом радиогалактики были более многочисленными, чем сегодня. Конец примечания диктора. Рост числа звезд с расстоянием на самом деле подчиняется простому закону, который является фундаментальным свойством Евклидова пространства. Число звезд должно расти с увеличением размера области, выбранной для исследования. Чем больше расстояние, тем более слабые звезды мы можем обнаружить, и тем больше общее число звезд. Конечно, на границе нашей галактики этот закон нарушается, поскольку между галактиками звезд сравнительно мало. Хаббл применил данный принцип крупномасштабному распределению галактик, чтобы продемонстрировать приблизительную однородность Вселенной. Страница 82. Радиоастрономы также надеялись, что смогут обнаруживать все больше радиоисточников, совершая обзор неба при все более низком уровне потока радиоизлучения, то есть при все более слабой интенсивности радиосигналов. Предположим, что радиоисточники распределены в пространстве однородно. Согласно закону обратных квадратов, поток излучения от источника изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния до него. Однако число источников, обнаружимых вплоть до некоторого уровня потока, изменяется пропорционально объему сферы, радиус которой равен расстоянию до самых слабых источников, то есть пропорционально кубу расстояния. Другими словами, число источников должно изменяться обратно пропорционально корню квадратному из куба расстояния. Это доказательство применимо даже в том случае, когда источники отличаются по мощности. Любое распределение источников по собственным светимостям приводит к такому же результату. Однако в 50-х годах радиоастрономы открыли намного больше слабых радиоисточников, чем ожидали, исходя из предложения об однородном распределении источников в пространстве, рисунок 32. По-видимому, это объясняется тем, что удаленные радиогалактики в далеком прошлом несколько десятков миллиардов лет назад испускали больше излучения. Другими словами, был сделан вывод, что многие из наиболее сильных радиоисточников являются самыми удаленными, и мы наблюдаем их такими, какими они были очень давно, в максимуме их светимости. Отсюда мы заключаем, что радиогалактики эволюционируют, проходя путь от более сильных источников до более слабых, за время, сравнимое с космологическим. Этот вывод по существу свидетельствует в пользу теории Большого Взрыва, центральная идея которой – эволюция Вселенной. Конкурирующие неэволюционные теории, в частности, теория стационарной Вселенной, не могли вместить в себя картину космологической эволюции радиогалактик, и в результате в эти теории перестали верить.